Глава 44. Надежда. Так не кстати сломалась машина. Все шло наперекосяк с самого утра. То палец с ножницами порезала, то нашей постоянной клиентке нагрубила. А вдобавок ремонт машины, скорее всего, влетит мне в копеечку. И кого я обманываю? Главная причина моего недовольства кроется совсем в другом. Я ведь думаю о бывшем муже. Ненавижу его. «Надюш, ты домой идешь?» — спрашивает Лера. «Надо бы пойти. И не просто домой, а к себе, в Петербург. Я уже купила билеты на следующей неделе, потому что мне нужно убегать отсюда. Поскорее, пока Леон не узнал. Поскорее, пока все не стало еще запутаннее. Руки дрожат, когда держу чашку с кофе. Мой план с беременностью с треском провалился, но, увы, Снежана ждет ребенка по-настоящему. У Леона будет еще один ребенок. Сглатываю противный ком в горле. В глотке першит, как от простуды. Нет, я, конечно, знала, что так будет. Но знать и прочувствовать в реальной жизни — это разные вещи. И осознание того, что не будет так, как раньше, — ударяет молотом по ребрам. Мы не сможем начать все сначала, даже если оба этого захотим. Смотрю в окно, идет промозглый дождь. Все сотрудники давно разбежались по домам, и мне бы тоже уйти. Забрать дочек и уехать. Девочек сегодня обещали привезти из подготовительной группы ко мне сюда, как я попросила, а не домой. Поглядываю на часы, они вот-вот будут здесь. На душе скребут кошки. Накидываю пальто на плечи и уже собираюсь вызвать такси, как вдруг слышу звук мобильного. «Малыш, вы уже едете?» — отвечаю на Катин звонок. «Жду, мои хорошие». Льет, как из ведра. Не успеваю даже 100 метров пройти, как едва промокаю почти до нитки. И с грустью отмечаю про себя, что в Москве в ноябре становится так же сыро и противно, как и в Санкт-Петербурге. Наклоняюсь, чтобы поднять упавший в лужу ключ, как рядом со мной останавливается машина. «Вас подвести, красавица?» «Я не...» «Это же Леон!» «Чертяка, богатым будет, я его голос не сразу узнала. Даже не успеваю ойкнуть от смущения. А хуже всего то, что я понимаю, что безумно рада его видеть. Но вот как такое возможно, а?» «Мамуля!» — кричат мои дочки из окна авто. «Блин!» Нужно запретить учителям позволять детям ездить не на школьном автобусе. Леон выходит из машины и по-джентльменски отворяет мне дверцу рядом с местом водителя. «Мы на такси!» «Ты это прекращай!» Цокнув, он легонько толкает меня в спину, чтобы я села в машину. «Что я вас с дочками на улице в такой дождь оставлю?» «Но...» «Не нокай мне!» «Это что еще за слово?» «Ладно, не суть. Сажусь в машину, потому что Леон мне даже завершить свою реплику больше не позволяет. Девчонки пищат от радости, мои золотые, и хитрюшки отца своего не выдали, что с ними едет». «Почему на такси?» «У мамочки машина сломалась!» В унисон за меня отвечают малышки. Густо краснею под прицелом пристального внимания бородатого негодяя. Хорошо, что в машине темно, иначе умерла бы от стыда. «А что мне не сказала?» — укоризненно бормочет Леон, оглядывая меня с ног до головы. «Ты же замерзла, милая!» И, схватив меня за руки своей лапищей, включает печь. «Пусти!» — одергиваю руки. «Надя!» — выдыхает он. «Почему не сказала, что твоя машина сломалась? Я же должен о вас с доченьками заботиться. Я бы отвез машину на ремонт к своему мастеру». «Ее ремонт слишком...» «У нас сейчас нет на это денег», — отвечают за меня мои дочурки. «Мы в Петербурге в квартире должны сделать ремонт». Краснею еще сильнее. «Услышали мой разговор с Лерой, называется. Девочки!» Выпаливаю строго, оборачиваясь назад. Стыдно говорить о таком бывшему мужу. Просто кошмар. Я никогда не просила у него денег. Хоть он и не обижал детей финансово, и у девочек всегда бывало все необходимое. Мне же от него ничего не нужно. А денежные трудности, так это временно. Но ему знать об этом не обязательно. Леон сердито щелкает языком, мотает головой и заводит авто. Готова поклясться, что у него сейчас в глазах чертики мерцают. «Я не хочу, чтобы мои жена и дети...» «Бывшая жена», — поправляю. «Леон, мы справимся». «Знаю», — отвечает он. «Но отвозить теперь тебя на работу и девчонок на курсы буду я». «Леон, ну вот же дьявол!» «И с машиной твоей тоже разберусь». «Мне бы прибить его, как муху, но перед девочками не могу». А они вон как умиляются болтушки. Довольные тем, что мы вчетвером вместе. По заливистому смеху понимаю. Леон включает им какую-то популярную песню по радио, и они начинают радостно подпевать. А у меня невольно глаза на мокром месте. Отворачиваюсь к окну, чтобы Леон не заметил. Пусть даже он внимательно следит за дорогой, мне все равно от этого не легче. «Надюш, ты в порядке?» — ласково шепчет. «Стало теплее?» «Еще как!» Но ему не отвечаю. Я действительно согрелась, и не только из-за печки в машине. Просто мы все вместе, понимаете? Так, как и должно было быть с самого начала. Мое сердце сжимается от боли при одной мысли, что мне всю жизнь придется делить его с кем-то еще. И даже если вычеркнуть из памяти ту историю с изменой из прошлого, в наших отношениях снова будет кто-то третий. И еще и ребенок. До дома доезжаем где-то через полчаса. Я едва не заснула в дороге, а когда мы приехали, ненадолго почувствовала горечь разочарования. Наверное, нужно пригласить Леона в гости, отблагодарить за то, что подвез. И в целом, злюсь на себя за то, что отпускать его сегодня почему-то не в силах. «Пригласишь на чай?» Лукаво подмигивает он. Неосознанно киваю, хоть и держусь весьма отстраненно. Это ведь просто чай. «Смотришь на меня так, будто убить готова», — хмыкает он. «Понял, просто рискнул и спросил». «Идем», — выхожу из машины. «Я тебя приглашаю».